А может быть, парадокс объясняется тем, что наши умозрительные эксперименты столь же несовместимы с возможностями реального мира, как, например, путешествие с бесконечно большой скоростью или перпетуум мобили. Однако и это неверно. Разве в случае однояйцевых близнецов природа не дает нам в высшей степени точных копий человеческого организма? Правда, такие близнецы не являются абсолютно идентичными по их атомной структуре. Однако это объясняется в частности и тем, что эволюционные технологии, то есть отбор, никогда не стремились достигнуть абсолютной идентичности атомных структур, так как биологически это не имело ни малейшего значения и было излишним. Если уж такая степень сходства систем подобной сложности была достигнута как бы непреднамеренно и случайно, ведь элемент случайности играет немалую роль в появлении близнецов при первом делении оплодотворенной яйцеклетки, то биотехнология будущего в содружестве с кибернетикой несомненно покусится превзойти этот успех, который лишь случайно выпал на долю природы. Для полноты наших рассуждений нужно рассмотреть еще одну возможность. Может оказаться, что сам акт составления атомного описания приводит к гибели живого организма. В этом случае устранились бы некоторые парадоксы, например, парадокс возможного сосуществования оригинала и его продолжения. Это могло бы послужить основой для утверждения, что именно так и должно быть, то есть такое сосуществование можно только вообразить, но на самом деле оно является неосуществимой фикцией. Остановимся на этом вопросе несколько подробнее. Представим себе, что в нашем распоряжении имеются два типа аппаратуры для передачи людей по телеграфу – аппаратура S и аппаратура P. Аппаратура S сохраняет жизнь человека, который подлежит передаче по телеграфу, то есть после того, как собрана полная информация о его атомной структуре, человек остается в добром здравии. Аппаратура P работает таким образом, что в процессе сбора информации она одновременно разрушает атомную структуру исследуемого человека и после завершения описи остается труп или же рассеянные останки человека, а также полная информация о его структуре. Добавим к этому, что по объему полученная информация будет в обоих случаях одинаковой, то есть полной и достаточной для воссоздания точно такого же индивидуума после передачи по телеграфу на приемную станцию. Аппаратура типа S, сохраняющая жизнь человеку как более совершенная, является вместе с тем и более сложной. Исторически она появится, несомненно, позже, на более высокой стадии развития техники. Несмотря на это, рассмотрим сначала именно ее. Аппаратура S работает по принципу «развертки», в кавычках, то есть «обегающего луча», что в некотором отношении сходно с работой телевизионного кинескопа. Луч, генерируемый аппаратурой, обегает все тело исследуемого человека. Каждое соприкосновение луча с атомом или электроном немедленно регистрируется в памяти устройства, так как луч «натыкается» в кавычках на каждую частицу материи. Атомы поверхностных слоев тела после того, как зарегистрировано их местоположение, становятся для луча как бы прозрачными. Конечно, чтобы все происходило именно так, луч не должен быть материальным, корпускулярным. Допустим, что он таковым и не является, а представляет собой просто точку приложения электромагнитных полей, которые мы можем так направлять, чтобы они накладывались друг на друга. В результате, когда поля распространяются в пустоте, стрелки аппаратуры остаются неподвижными. Если же на пути распространения полей находится атом, то возникает взаимодействие и напряженность полей изменяется в зависимости от массы атома. Стрелки прибора отклоняются, что регистрируется соответствующим устройством памяти. Аппаратура регистрирует пространственно-временную локализацию таких взаимодействий, их последовательность и так далее. И после 10 в 27 степени отдельных отсчетов, произведимых, конечно, со скоростью многих и многих миллиардов в секунду, в нашем распоряжении оказывается полная информация о положении всех атомов тела, то есть о его материальной структуре. Аппаратура столь чувствительна, что реагирует на ионизированный атом не так, как на неионизированный, и не так, как на атом, включенный в белковую цепочку. Ибо реакция зависит от плотности электронной оболочки молекулы и так далее. Движущиеся электромагнитные поля, используемые для записи, разумеется, слегка отклоняют атомы тела от их первоначального положения. Однако отклонения эти столь ничтожны, что не приносят организму ни малейшего вреда. Когда запись закончена, она передается по проводам на приемное устройство, которое, получив эту информацию, приходит в действие, и на другом конце линии создается индивидуум-копия. Этот индивидуум идеально сходен с оригиналом, но оригинал может вообще ничего не знать обо всем этом. Он может выйти из кабины и вернуться домой, не подозревая, что где-то появилась его копия или даже целый их легион. Таков был первый эксперимент. Включаем теперь второе устройство. Оно действует гораздо грубее, так как обегающий луч является материальным, и испускаемые частицы ударяются в атомы тела, сначала в наружных его слоях, а затем в более глубоких и так далее. Каждый раз происходит соударение, затем отскок, и по отклонению частицы снаряда импульс, который известен, определяется первоначальное положение и масса частицы мишени атома тела. Таким образом, мы получаем еще одно описание, столь же детальное, как и первое. Но самой этой процедурой организм пущен в распыл, и от него в конечном итоге остается только невидимое облачко. Заметьте, что в обоих случаях мы получаем один и тот же объем информации, но во втором случае при считывании показаний исследуемый организм уничтожается. Так как организм погибает только из-за грубости действия аппаратуры, грубости, которая нисколько не увеличивает объема получаемой информации, то по отношению к самому акту передачи информации факт уничтожения организма оказывается побочным и никак не связан ни с этой передачей, ни с последующим синтезом атомной копии на другом конце линии. Передача информации и возможный благодаря ей синтез происходят в обоих случаях совершенно одинаково. Поэтому вполне очевидно, что судьба оригинала не оказывает никакого влияния на события, происходящие на другом конце линии. Другими словами, в приемном устройстве в обоих случаях создаются совершенно одинаковые индивидуумы. Но мы доказали, что в первом случае этот индивидуум не может быть продолжением оригинала. Поэтому то же самое должно быть справедливо и для второго случая. Таким образом, мы доказали, что индивидуум, созданный в синтезаторе, всегда является имитацией, копией, а не переданным по проводам оригиналом. Это, в свою очередь, показывает, что «вставка» в кавычках в цепочку причин и следствий, определяющую бытие организма, вставка, образуемая записью и передачей информации, на деле является не просто вставкой, цензурой между двумя отрезками непрерывного бытия одного и того же индивидуума, а представляет собой акт создания индивидуума имитации, как бы близнеца, причем оригинал или остается жив, или же погибает. Для копии судьба оригинала не имеет никакого значения, потому что копия никогда не служит продолжением оригинала. Тогда как оригинал в первом случае остается в живых и собственной персоной опровергает утверждение, будто его передали куда-то по телеграфу, а во втором случае в результате своей гибели создает впечатление ложное, как мы показали, что он все же отправился в путешествие по проводам. В заключение рассмотрим вариант эксперимента, осуществляемый без составления атомной матрицы и без атомного синтезатора. Сегодня он еще не осуществим, хотя на этом пути уже достигнуты значительные успехи. Речь идет о выращивании человеческого зародыша вне организма. Оплодотворенную яйцеклетку необходимо разделить на две части. Одну половину мы замораживаем, а другой позволяем нормально развиваться. Допустим, что из нее разовьется человек, который умрет на 20-м году жизни. Тогда мы разморозим вторую половину зародыша и через 20 лет будем иметь второго близнеца, о котором можно будет сказать, что он является продолжением умершего с таким же основанием, с каким мы говорили это о созданной в синтезаторе атомной копии. Тот факт, что продолжение пришлось ожидать 20 лет, ничего не меняет, ведь и атомному синтезатору вполне возможно пришлось бы поработать 20 лет, прежде чем он создаст атомную копию. Поэтому если мы признаем второго близнеца продолжением умершего, а не его двойником с поразительно похожей внешностью, то таким же образом мы обязаны будем смотреть и на атомную копию. Но тогда и каждый обычный близнец, развитие которого задержано гибернацией, будет продолжением своего брата. Так как продолжительность искусственной гибернации можно по желанию сокращать, то в конечном итоге оба близнеца оказываются продолжением друг друга, что является уже очевидным абсурдом. Правда, близнец не является идеальной молекулярной копией оригинала. Но ведь сходство какого-либо человека в 8-летнем возрасте с ним же самим в возрасте 70 лет, несомненно, еще меньше, чем сходство между близнецами. Несмотря на это, совершенно очевидно, что ребенок и старик – это одно и то же лицо, чего нельзя сказать о двух братьях-близнецах. Таким образом, продолжение существования определяется не количеством аналогичной информации, а единством генезиса – динамической структуры мозга даже при значительных ее изменениях в течение жизни человека.